Дети. Как ни странно это прозвучит, но весьма непростым испытанием для настоящей любви становятся дети. В семьях, которые существуют в условиях недолюбви или квазилюбви, появление ребенка цементирует непрочный союз. Однако настоящая любовь в подобном клее не нуждается. Партнерам вполне хватает друг друга, и третий здесь часто оказывается лишним. С одной стороны, ребенок, наблюдая большую любовь, психологически настраивается на следование этому примеру в собственной жизни. С другой стороны, существует серьезный риск, что в семье, где супруги очень сильно любят друг друга, дети будут чувствовать себя эмоционально обделенными, недолюбленными. Например, оглядываясь назад на свое детство, я могу сказать, что иногда ощущал себя находящимся на периферии чего-то важного и главного, что соединяло моих родителей. И, конечно, их совместный уход не только из жизни, но и от меня. Я ощутил как род предательства, хоть даже внутренне не позволял себе употребить такое слово. Женщина связана с ребенком теснее, поэтому ее любовь подвергается большему давлению. И бывает, что мать одерживает верх над женой. Так уж устроено человеческое сердце, что две любви не могут поместиться в нем на абсолютно равных основаниях. Одной приходится смириться со вторым местом.